398. Могут найтись такие невежды, которые станут отрицать пользу высших энергий. Они дойдут до такого кощунства, что станут утверждать, что познание энергии есть лукавое зло. Наверное, встретите нелепые суждения о недобром начале науки. Даже и теперь имеются темные невежды, которые восстанут против блага человечества. Но не обращайте внимания на эти голоса мрака. Они будут всегда. Хула, насмешка и клевета — единственное оружие тьмы. Но вы уже наблюдаете прекрасную энергию, и никакие поношения не огорчат вас.